Гуру. Следует знать, что устремление к изжитию в себе всего подлежащего устранению даст свой плод, и особенно там, где знание притяжения теряет свою силу. Неосуществленное и недостигнутое на земле осуществлено и достигнуто, будет там, где все достижимо, если сила устремления переживет противодействие временных условий плотного мира. Кто решил бороться с собой до конца, тот победит непреложно, ибо дух вечен, но временны те оболочки, в которых порождается противодействие духу.